Глава 9. Муль, твоя любимая скромная Тая, изволила задать мне доклад, знаешь, на какую тему? Бомбист Каляев и святая Елизавета. И еще велела, чтобы никакой Википедии, никакого интернета. Вот теперь, по ее милости, я должна через весь город переться в библиотеку имени Александра Сергеевича Пушкина. А там, надо, почти не выдают никаких книг, только читальный зал. Все, считай, вечер пропал. И хорошо, если только один. Как прекрасно было раньше. Плес в инет, скачал инфу, сделал титульник и все, получай заслуженную пяху. Так нет, установила себе прогу антиплагиат и проверяет всех и вся, чтобы своими словами и только свои мысли. А если нет у меня своих мыслей, тогда как? И нафиг этот бомбист Каляев грохнул московского губернатора. Жили бы себе каждый в свое удовольствие, и я бы без доклада обошлась. Закончив гневный монолог, девушка засобиралась в библиотеку. Марго мысленно поблагодарила умную учительницу по кличке Скромная Тая за умение заставить молодое поколение через «не хочу» познавать историю своей страны. Мысли, как известно, субстанция материальная, и если думаешь о ком-то, то этот человек обязательно даст о себе знать, или сам придет, или хотя бы позвонит. Таисия позвонила. «Маргарита Сергеевна, вам надо срочно приехать в архив. Это не терпит отлагательства», — с волнением в голосе сообщила девушка. «Что там у тебя стряслось? Убили кого-то?» Марго начала немного нервничать. «Хуже. Украли дела». «Какие дела?» «Ладно, оставайся там. Сейчас приеду и во всем разберусь». Марго уже натягивала куртку. Заведующая архивом, дородная Анна Николаевна Колесниченко, рыдала в три ручья. «Бес меня попутал, пустила на свою голову!» — причитала она. Слезы лились из ее глаз ниагарским водопадом, увлекая за собой тушь с ресниц и помаду с губ. Марго строго посмотрела на женщину, протянула платок и с металлом в голосе произнесла: «Вы сейчас же успокоитесь и все изложите письменно. А я уже решу, подключать сюда следственные органы, или это просто ваша халатность и головотяпство». Поток слез, как по волшебству, иссяк. Анна Николаевна шмыгнула несколько раз носом и принялась писать. Сочинение заняло 3 листа убористым почерком. Из него следовало, что в доверии к слабой беззащитной женщине втерся мужчина средних лет по имени Артем, по фамилии Коган, который сначала просил принести ему кое-какие документы, потом, спустя некоторое время, попросил разрешения самому порыться в бумагах, вследствие чего в веренном Колесниченко архиве обнаружилось отсутствие целого ряда документов и старинных фолиантов. «Кольцо на вашей руке – его подарок?» – как бы, между прочим, спросила Маргарита. Женщина молча мотнула головой в знак согласия и опять разрыдалась. Марго набрала номер Каверина. «Максим, захвати с собой дежурную группу и дуй в областной архив. Похоже, у нас новое дело образовалось». По приезду на место Максим быстро выяснил, что Артем Коган не просто был любителем поковыряться в древних фолиантах, но и состоял в штатных любовниках мадам Колесниченко и даже обещал, со временем, конечно, сочетаться с ней законным браком. Кроме уже известного кольца, даме были преподнесены серьги старинной работы и норковое манто, что позволяло одинокой женщине не сомневаться в искренности чувств коварного искусителя. Привлеченные архивные работники установили, что из хранилища пропали подлинники казацких старинных документов областного значения, указанные грамоты, наградные листы и несколько папок с делами о врагах народа 30-40-х годов. Оценить пропажу в рублях или долларах не взялся никто, но аукционная сумма похищенных реликвий многократно превышала суммарную стоимость кольца, сережек и манто. Был также составлен фоторобот преступника и изъяты его вероятные отпечатки пальцев на учетной карточке. Марго отвела Каверина в сторону. «На помощь Хельге еще можно надеяться? Как она там? Скоро наследником обзаведешься?» Она уже узнала, что УЗИ показала, будет мальчик. Даже по вечерам искала в интернете мужские имена, втайне надеясь, что именно ее вариант будет принят молодыми родителями. «Маргарита Сергеевна, я ей даже ничего говорить не буду. Она, конечно, как всегда рвется на работу, но сейчас для нее самое главное наступает. Вы же знаете наш легкий труд. Ей волноваться сейчас никак нельзя. А без этого добра работы у нас просто не бывает. Поручу кому-нибудь из оперов, пусть ищут этого Когана. Вообще, если честно, то кража это полностью в их компетенции. Убийства нет, насилия нет. Бумажки старые пропали. Так пусть ищут». «Максим, ты совсем не понимаешь или мысли меня здесь», сказала Марго с возмущением. «Это не какие-то бумажки. Это старинные казацкие грамоты и письмена. Это живая история нашего края. Плюс к этому папки с делами осужденных врагов народа. Совсем уже недавняя история. Ты сам посуди. Грамоты, указы и прочее – вещи, безусловно, ценные. Но зачем вор папки сталинских времен прихватил? Их на аукционе не продашь. Они материальной цены не имеют. Давай вечером ко мне. Будем, как Чапай, думку думать». Весть о краже в архиве мгновенно долетела до городского и областного начальства. Оно, как и полагается, полыхало праведным гневом. «Мало нам убийств, так наше же народное достояние, нашу историю прямо из-под носа умыкнули и будут на каких-то там западных Сотбисах и Кристи продавать». На ковер вызвали и начальника областной полиции, и начальника следственного комитета. Мэр города по старой памяти не забыл пригласить и Маргариту Сергеевну Крулевскую. В общем, после долгих речей и упреков в адрес тех структур и жалоб на отсутствие должного финансирования была, как обычно, создана следственная бригада, руководство которой поручили Максиму Каверину, так как он все равно уже в курсе дела и обладает всей полнотой информации. Крулевскую тактично попросили оказать содействие в расследовании как большого специалиста в области розыска похищенных художественных ценностей. Присутствующий на совещании атаман местного казачества в звании генерал-майора казацких войск вызвался немедленно заключить с сыскным бюро «Крулевской партнеры» официальный договор и дать в помощь пару смышленых хлопцев, дюжу поднаторевших в казацкой истории, а также на всякий случай обеспечить слабой женщине постоянную охрану, конную или пешую, по ее усмотрению. Сюрпризы этого дня еще не закончились. Поздно вечером, за чашкой ароматного зеленого китайского чая, Марго с Кавериным в очередной раз изучали список похищенных архивных материалов. Пропали дела людей, именуемых кулаками, более или менее зажиточных селян, имевших в своих хозяйствах лошадь или пару коров. Иногда вор похищал не целое дело, а выдирал из него несколько документов. По всему выходило, что свое злое дело он осуществил не за один раз, а рылся в папках довольно долго, благо ему никто не мешал. Если бы дотошная скромная Тая не обратила внимания на полупустую папку, то никакого уголовного дела не было бы до сих пор. Стоп! В голове Марго щелкнул ее знаменитый тумблер. Еще раз, где-то рядом крутится нужная ей мысль. Ее надо только основательно додумать. Как всегда, в подобных случаях, Маргарита стала рассуждать вслух. «Каверин, давай мотай на ус. Итак, сотрудник Иннохлебпродукта, господин Терлецкий, попросил меня всего-навсего собрать материал на предков Мельника. Это нужно нашей мэрии, так как назвать улицу надо только фамилией человека кристально чистого до третьего поколения. Я отправил учительницу истории Таисию Сергеевну в областной архив, так как у нас нет информации о родителях Иннокентия Николаевича по материнской линии. Она совершенно официальным образом запросила дело на его родственников. Ей принесли папку с выдранными листами. Оказалось, что таких папок довольно много. И пошло, и поехало. А теперь вопрос. Задаем его еще раз. Зачем это нужно было вору по имени Артема по фамилии Коган? Ну, наверное, для отвода глаз. Как-то нерешительно ответил Максим. Например, чтобы отвести следствие куда-то в сторону. Марго смотрела на молодого следователя снисходительно, как добрая учительница. «Максим, а ты не допускаешь мысли, что в архиве было два хищения? Реликвии отдельно, а дела раскулачивания отдельно. И заметь, вполне вероятно, злодеяния совершали два человека. Как тебе такая гипотеза?» Развить эту тему им помешала Лилия. Она, как всегда, стремительно влетела в комнату, таща за собой вихрастого парнишку. «Кеша, ну не упирайся ты так. Переночуешь сегодня у нас. Мы с мамой вдвоем живем, а комнат у нас много. Ой, здрасте!» Она сделала книксон, повернувшись к Максиму и Маргарите. «Это Иннокентий, мой одноклассник. Он помогал мне с докладом. Ему далеко домой идти, я его не пустила. Можно он у нас заночует? Я его родителям уже позвонила. Они не против. Вот». Выпалила она на одном дыхании. «Пошли, я тебе твою комнату покажу, а заодно и свои новые рисунки. Мама, мы не голодные, мы в Макдональдсе поели». Марго держала в руках ксерокопии документов, их было совсем немного. «Захаренко Спиридон Терентьевич», прочитала она, «дело номер», с копией плохой фотографии. На нее смотрели черты знакомого лица.